Туман, занимайся броневиком. Делайте из него монстра. Возьми Игоря, и пусть он ребят потолковее возьмет. Нарисуйте сначала по бокам решетки, какие покрепче, чтобы птички когтями их выломать не смогли. Ну, в общем, сам знаешь, что надо. Вооружение, баки там дополнительные и так далее. «Понял», — ответил он мне. «Добрый день, Александр», — услышал я сбоку знакомый голос. «О, Георгич!» — встал я и протянул ему руку. «Как сам?» «Отлично! Дело есть тет-а-тет». «Пошли тогда в кабинет ко мне», — вздохнул я. «Хороший асфальт», — кивнул Георгич на небольшую площадку, которую несколько мужчин все еще пытались расковырять ножами и монтировками. «Мне рассказали уже про рулон этот волшебный. И про семена я тоже знаю». «Откуда?» «Кедр мне сказал», — удивился Георгич. «Посадили?» «Ага. Ну, пусть растут. Посмотрим, что из этого выйдет, точнее, взойдет. Если все получится, торговать всем этим на ура будем. Весь город в асфальт закатаем и зеленым сделаем». Так за разговорами мы зашли в мой кабинет. Я включил кондиционер и присел к себе в кресло. «А дело у меня к тебе, Саша, следующее», — усевшись поудобнее в кресло, сказал Георгич. «Хочу предложить тебе заработать. Много». «Ух ты! И что требуется?» «Давай я тебе расскажу, а ты уже подумаешь, надо это или нет». «Машин у нас становится все больше и больше. Ты наверняка обратил внимание, что абсолютно все наши работники, у кого есть автомобили, ставят их на территории сервиса и иногда собираются небольшими группками по вечерам и на выходных на территории. Помнишь, как в детстве в том мире наши отцы и деды вечно собирались в гаражах?» «Конечно, помню», — улыбнулся. «Я сам с отцом неоднократно так зависал». «Так вот, я предлагаю тебе следующее. Купить землю, построить там гаражи и продать их. Плюс сделать ежемесячные взносы в так называемый кооператив». Георгич замолчал и уставился на меня. «Ну давай, Георгич, продолжай», — улыбнулся я. «Ты же наверняка уже по цифрам все просчитал. Место нашел и про себя не забыл». «Просчитал», — улыбнулся он. «В 2 километрах от нашего сервиса есть участок земли. Он пока бесхозный. Стену города снова отодвинули. Да ты и сам наверняка видел. Городок наш растет и расширяется. Так вот, там можно купить несколько гектаров земли, построить гаражи и протянуть туда электричество. По цифрам выходит следующее. Гараж шириной 4,5 метра, длиной 7, высотой 3. На 1 гектаре можно построить от 90 до 120 гаражей, смотря какой участок земли. Надо рисовать и считать. Всего там свободно около 5 гектаров. Пока. А продавать почем и себестоимость? Себестоимость под ключ 3,5 тысячи лин. Пол – плита. Стены – пеноблоки. Крыша – плита. Ну и электричество развести. «Продавать можно...» — Георгич пожал плечами. «До 15 тысяч точно будут брать. Народ у нас не дурак. Смекнет, что гараж точно пригодится. Покупать будут обязательно. Тут же в городе гаражей нет. Даже ракушек обыкновенных, и то нет. Про стоянки я вообще молчу». «И что по деньгам выходит?» «Если покупать все 5 гектаров, то земля обойдется в 480 тысяч лин. Возьмем по 100 гаражей на гектаре, 500. Итого 2200. И еще в районе 200 тысяч за электричество. 2,5 ляма, короче», — вздохнул я. «Наверняка сотка разлетится еще, если не больше». «Ага. Только если мы даже по 12 тысяч каждый гараж продадим, то с каждого чистая прибыль 8,5 тысяч. 500 умножить на 8,5. Быстро стал я считать на калькуляторе. 4,25 ляма. Минус расходы. Туда-сюда. 1,750,000 еще равно останутся. Охренеть. А я про что? Засмеялся Георгий. Ты не забывай, что можно, даже нужно, сделать пару въездов на территорию гаражей. Туда охрану, шлагбаум, вывоз мусора, обслуживание и уборка территории. Ну, пусть будет по 100 лин в месяц. Еще 50,000 ежемесячно будут липнуть. Ну, пусть на охрану и на уборку будет 15,000 уходить. Налоги еще 5, грубо. Остается чистая тридцатка ежемесячно. Да уж, Георгич, я прям заволновался от этого предложения. А земля-то есть? Есть, я же сказал. Можно прямо сейчас поехать посмотреть. «А где я тебе 2,5 ляма возьму? Ты же знаешь, что таких денег у нас нет». «Так это не проблема», — спокойно ответил он мне. «А рассрочку сделают и нам, и мы людям. Договоры на продажу я тоже с нашими юристами сделаю. Там и пропишем. 100 лин в месяц за обслуживание. Сумма небольшая, а если со всех, то самое оно будет. Да и мужикам кайф какой, сам подумай». «Я согласен», — немного подумав, ответил я. «Теперь самый главный вопрос. Что ты хочешь за эту идею? Ты же понимаешь, что на процент я тебя не посажу. Деньги хочешь налом?» «Нет, Саш», — покачал он головой. «Я уже достаточно пожилой, и деньги на девок и выпивку мне тратить уже поздно». «Так что тогда?» — с интересом спросил я. 126-й Мерседес. Вы его вчера притащили. Нравится мне его брутальность. Я в нем себя буду на пару миллионов лин чувствовать. Ну и ремонт со значительными скидками, само собой. А можно и бесплатно совсем. Так у тебя же вроде круизер есть. Круизеров тут много. И они все время еще и еще появляются. А такой 126-й кузов у меня одного будет. Только восстановите его. «Договорились», — протянул я ему руку через стол. «Будет тебе и Мерин, и ремонт бесплатный, но только на 126-й. Скажу Игорю, чтобы тачку вылезали всю и хорошо покрасили в черный цвет». «Добро», — снова улыбнулся Георгий. «Землю едем смотреть?» «Едем». «Кирпич!» — крикнул я. Дверь тут же открылась, и показался мой телохранитель. «Лексусы к двери подгоните, через 5 минут прокатимся в одно местечко». Тот кивнул и закрыл за собой дверь. «С производствами-то разговаривал уже?» «Только с теми, которые ворота делают», — ответил наш бухгалтер. «А по совместительству еще и чиновник». «Замки народ пусть сам себе покупает и врезает. С электричеством проблем нет, сам знаешь. Да и производство пеноблоков и плит в последнее время сильно расширились. Думаю, за 1-2 месяца все гаражи будут построены, если с людьми проблем не будет». «Неплохо было бы сначала у людей спросить, будут ли они по такой цене гараж покупать». «Не вижу проблем», — ответил мне Георгиевич. «Вызови старших по сервису и дай им задание. Пусть спросят у работников, готовы ли они покупать по 12,000 лин гараж или нет. Ну и размеры им все обозначь обязательно. Скажи, что место в 2 км отсюда. А то у нас скоро вообще машины некуда ставить будет. Слава богу, тут не угоняют тачки. Пока. Привычка держать шикарную иномарку на виду у многих в крови. А так гаражи будут под охраной». «Точно!» — еще раз снял я шляпу перед его продуманностью и мудростью. «Игорь, Слава, Иван, прием!» — стал я вызывать старших наших сервисов. Они тут же отозвались. «Зайдите прямо сейчас на пару минут». «Георгич, минутку». Тот, понимающе кивнул и вышел на улицу. Через небольшое время зашли 3 наших директора сервиса. Я им быстро передал информацию по гаражам, их размерам и ценам. Ребята обрадовались такому предложению и сказали, что в течение нескольких часов опросит всех своих работников, а потом результаты опроса доложат мне.